Надо рискнуть. Золото нам позарез нужно, особенно сейчас. Пожалуй. Да и нет у нас другого выхода. Кто в таком случае его загонит? Лебенталь, больше некому. Позади них открылась дверь барака. Несколько зэков за руки, за ноги вытащили безжизненную фигуру и поволокли к куче трупов у дороги. Там складывали тех, кто умер после вечерней поверки. Это уже Ломан, что ли? Нет, эти вообще не из наших. Мусульмане. Бросив труп в общую кучу, зэки, пошатываясь, поплелись обратно в барак. «Кто-нибудь вообще заметил, что мы взяли зуб?» — спросил Бергер. «По-моему, нет. Там ведь все больше мусульмане рядом лежат. Разве что тот, который спички нам дал. Он сказал что-нибудь?» «Нет, пока что нет. Но если что углядел, всегда может заявиться и потребовать свою долю. Но это еще полбеды. Не сочтет ли он более выгодным нас заложить? Вот в чем вопрос». 509-й задумался. Он прекрасно знал, бывают люди, которые за кусок хлеба пойдут на любую подлость. «Да вроде не похоже», — рассудил он наконец. «Иначе зачем бы он стал давать спички?» «Это тут ни при чем. Нам надо быть очень осторожными, иначе обоим крышка, или Бенталю тоже». 509-й сам прекрасно это понимал. Ему доводилось видеть, как людей вздергивали из-за куда менее тяжкие провинности. «Надо будет за ним присмотреть», — сказал он, «по крайней мере до тех пор, пока Ломана не сожгут, а Лебенталь не толкнет зуб. Потому-то он ничего нам не сделает». Бергер кивнул. «Пойду еще разок взгляну. Может, заодно и разузнаю что-нибудь». «Ладно. А я тут побуду. Лео подожду. Он, наверное, еще в рабочем лагере». Бергер встал и направился к бараку. И он, и 509-й, не задумываясь, рискнули бы жизнью, если бы этим можно было спасти Ломана. Но спасти Ломана было нельзя. Вот они и говорили о нем, как о неодушевленном предмете. Долгие годы лагерной жизни приучили их мыслить практически. 509-й примостился на корточках у стены за уборной. Тут было самое укромное место. Никто на тебя не смотрит. В малом лагере на все бараки была только одна общая уборная, сооруженная как раз на границе с рабочим лагерем. Сюда и отсюда почти непрерывным потоком весь день, кряхтя и постановая, тянулись скелеты. Почти у всех был понос, если не что похуже. И многие, упав прямо на землю, отлеживались под этими стенами, набираясь сил для обратной дороги. Вплотную за уборной проходил забор из колючей проволоки, отделявший малый лагерь от рабочего. 509-й устроился так, чтобы видеть калитку, проделанную в этом заборе. Калитка предназначалась для надзирателей, старост бараков, подвозчиков еды и сборщиков трупов с их тележками. Из их 22-го барака здесь имел право проходить только Бергер, когда шел в крематорий. Всем остальным проход был категорически запрещен. Поляк Зильбер называл эту калитку «дохлячей», потому что, попав в малый лагерь, зэк мог теперь миновать эту калитку только в виде трупа. Часовые имели приказ стрелять без предупреждения при малейшей попытке кого-либо из скелетов прорваться в рабочий лагерь. Впрочем, почти никто и не пытался. Из рабочего лагеря, кроме тех, кому положено по службе, сюда никто не ходил. И дело не только в том, что малый лагерь постоянно находился на карантине. Просто зэки из рабочего лагеря давно махнули на него рукой и относились чуть ли не как к кладбищу, где мертвецов хоронят не сразу, а дают еще какое-то время побродить.